Конем на это благое дело обязался обеспечивать Пантелеймон за вполне умеренную от общины барщину. Решение такое всех устроило, а потому, не откладывая в долгий ящик, скрепили его договором. Все по чести, в письменной форме. Получившуюся бумагу вручили Архипу с наказом отдать попу по возвращении. Самого колдуна тоже не обидели, от щедрот помещичьих да спущенной по кругу шапки за хорошо сделанную работу отстегнули аж 5 рублей. Предлагали ему еще и гостинцев, но не слишком настойчиво, поскольку понимали, что человеку полдня по морозу в санях ехать пропадет почти все. В Крапивино тронулись следующим утром. Сам Пантелеймон в этот раз гостя не повез, но выдал пошивне коня и дворового, чтобы санями этими управлять, а потом взад их возвратить. Помня расшалившихся в прошлой поездку волках, Пантелеймон дал в пользование Митьке дворовому и Архипу по хорошему тульскому штуцеру для самообороны. Заодно в спутнике набился Игнат, желавший заехать, раз подворачивается оказия, в купцовскую лавку. Своего товара на сбыт отдать маленько, да прикупить кое-чего для ремесла, чего сам сварганить был не в силах. Кузнец тоже пришел с оружием, настоящей берданкой, да не обрезом, как у Пантелеймона, а длинноствольной армейской. В путь тронулись еще сильно затемно, чтобы у мужиков оставалось больше времени на обратную дорогу. Поскольку оставаться в Крапивине на ночь особо желанием те не горели, хоть Архип и предлагал, все равно жил большую часть времени бобылем в огромной избе, где двоих постояльцев разместить бы смог. Дарья к такому отнеслась бы с пониманием, она мудрая женщина. Едва посветлело, Архип, в этот раз даже не собиравшийся смыкать глаз, начал встревоженно крутить головой, выискивая любые признаки надвигающейся опасности. Уж слишком сильно не нравился ему жизнерадостный вид жихаря после того, как тот узнал имя своего мучителя. Уж как бы задание, данное выродку таинственным хозяином, к Архипу-то и не относилось. Конечно, крайне сложно было строить какие бы то ни было предположения, имея на руках только хохочущую перед смертью нечисть. С той сталось бы и просто покорчить рожи ради того, чтобы испортить врагу триумф. Но Архип в такое не верил, потому как помимо жихаря были и волки, и еще черная птица, без устали кружащая над санями. Птицу Архип заметил сразу, как небосвод только начал светлеть. Сперва просто, как едва заметную черную точку, и не особо обратил внимание, мало ли какой ночной охотник обходит свои владения перед тем, как отправиться на покой. Но часы сменяли друг друга, мерная рысь вороного коня пожирала версту за верстой, солнце проползло уже половину своего пути до полудня, а птица продолжала маячить в поле зрения колдуна, делая один за другим большие круги, центром которых были сани спутниками. «Игнат, Митяй!» – обратился Архип к своим спутникам, когда уже окончательно уверился в том, что птица не была случайным попутчиком. «Скажите мне, уважаемые, а кто из вас лучший охотник?» «Митька же», – первым ответил кузнец. Он сидел расслабленно, облокотившись на бортике пошивней. Судя по всему, гигант воспринял вопрос как начало праздной болтовни, что заводит ради того только, чтобы скоротать скучный путь. Он как-то по малолетству белку за версту в глаз из пищали снес. «Ну, скажете тоже, дя Игнат», – захохотал Митька, молодой рябой мужчина скромных пропорций, но обладавший внимательным цепким взглядом, выдающим в нем бывалого охотника. «Там и 300 сажений не было, да и не в глаз вовсе, всю шкуру тогда продырявил. Батька с меня чуть мою не спустил». «Скажи мне, Митя», – прервал уже открывшего рот Игната Архип, которому сейчас эта дружеская перепалка была совершенно не нужна. «Что скажешь про птицу в небе?» «Тоже заметили, дядя Архип», – сразу посерьезнел молодой и, когда колдун кивнул, продолжил. «А я думал, только мне чудится. Самой рудянки над нами кружит, ни орел, ни сокол. Черная больно. Словно ворон бы, но вороны так долго на крыле не держатся, селенок у них на то нет». «Да и крупная больно. Думаете, что по вашей части?» На последних словах у юноши слегка дрогнул голос. Оно и понятно, простому крестьянину все эти мистические дела с одной стороны жутко интересны, а с другой же настолько и пугающие. «Где? Какой ворон?» – подобрался Игнат и со скоростью турецкого дервиша закрутил башкой по сторонам. «Этот вон, что ли?» – тыкнул он вверх здоровенной ручищей. «Не махай руками, кузнец, не за наковальней», – строго осадил его Архип. «Да ты че, Архип Семенович?» «Непростая то птица, Игнат, поверь моему чутью. Соглядатай-то». «Соглядатай?» Огромный, убеленный уже сединами в бороде кузнец совершенно по-пацански восторженно раскрыл рот. «В смысле этого, как его? Жихаря, что ли?» «Нет», — помотал головой колдун, — «жихарь, сошка мелкая, ему такое не под силу. Да и пришиб я его в подвале наверняка. Не вернется он. Но я ж говорил тебе, Игнат, что эта паскудина вечно у кого-то на побегушках подвязается. И вот его хозяин вместимо птичку ту за нами следить и отправил. Прежде чем ты задашь вопрос, Игнат, кто у него в хозяевах, я не знаю. Но дюже хочу выяснить. А с птичкой что делать будем?» «С птичкой?» Архип внимательно посмотрел вверх и криво улыбнулся. «Птичку мы на суп пустим. Митька, в глаз попадешь?» «Ну, в глаз не в глаз», — молодой охотник принял предложенный, навязанный колдуном тон и широко улыбнулся. «А шкуру я ему пробью точно. Я, Игнат, подержи-ка в вожжи». Ловко перепрыгнув назад в сани, Митька уступил место на козлах кузнецу, а сам вытащил и зарядил потертый штуцер. Взвесил его, не поднимая ружья, внимательно посмотрел на птицу, что-то прикидывая. Кажется, он всерьез воспринял предложение Архипа, а потом одним ловким и слаженным движением вскинул ружье вверх. Прогремел выстрел, птица резко дернулась и замерла в воздухе, словно налетела на невидимую стену. Рявкнул второй ствол, сложив крылья, пернатое бестие камнем рухнуло вниз в снег. «Нет, ты видел, где Архип? Какая сатана-то!» – пораженно качая головой, проговорил Митька. «Она ж от первой пули увернулась. Я с упреждением брал, а она ушла. Не может птица так на ходу тормозить, не по земле чай ходит». «Видел, Мить, видел», — подтвердил Архип, прикидывая, как бы половчее добраться до упавшего в сугроб шагах в 30 от кое-как наезженного пути, проходящего по льду черной, где снега наметало куда меньше, чем на берегу тельца. «Игнат, подгони вон туда, я до нее сбегаю, гляну, что там за аспид крылатый за нами подсматривал». Он спрыгнул с саней и побрел через глубокий снег. Оба путника остались на часах с ружьями наготове, поскольку Архипа все не выходили из головы излишне умные волки. Идти было недалеко, поэтому даже несмотря на увязавшие почти до самого паха в снегу ноги, добраться удалось сравнительно быстро. И там колдуна ждал очень неприятный сюрприз. Это действительно когда-то была ворона, но теперь... Теперь она стала иным и однозначно менее приятным существом. Значительно крупнее любой прежде когда-либо виденной вороны, со странным клювом, по краю которого шел ряд острых наростов, подозрительно напоминавших то ли звериные клыки, то ли даже зубья двуручной пилы. Такие они странные были, с добрым десятком мелких черных, лишенных радужки и зрачка глаз, больше всего напоминающих паучьи, с перьями, покрытыми странной плесневидной субстанцией. В общем, чем бы ни стала эта ворона теперь, встречаться с ней колдуну очень не хотелось. Благо, хоть в отличие от встреченного по осени Мицкая, которого птица эта до боли напоминала, дрянь-то вполне себе прекрасно испустила дух от старой доброй пули. И тем не менее схожесть была на лицо, или точнее на клюв. На уродливый клыкастый клюв. «Дя, Архип!» Невеселые размышления его прервал испуганный вскрик Митьки. «Там, у леса!» Архип обернулся и посмотрел на другой берег реки, где лес подступал почти к самому обрыву, нависавшему над закованной в лед рекой. На обрыве отлично различимо на снегу стояли волки, три сильных крепких самца. Один слегка впереди, видимо, вожак, он неотрывно смотрел на колдуна и скалился, обнажая острые желтоватые клыки. Двое других поодаль на небольшом расстоянии. Почему-то Архип ни на мгновение не сомневался ни в том, что волки прибежали после убийства крылатого соглядатая, ни в том, что именно они преследовали его неделю назад, ни в том, что сейчас они нападать не будут. А еще Архип четко ощущал ставший уже почти привычным внимательный взгляд. «Архип, торопиться надо!» Голос Игната, тоже вставшего на козлах во весь рост и приложившего к плечу приклад берданки, звенел натянутой струной. Один из волков едва слышно зарычал и попятился. Вожак отвел взгляд от колдуна и посмотрел на изготовившихся к стрельбе его спутников. Как показалось презрительно, оскалился, обернулся и неторопливой трусцой вернулся к лесу. Его собратья поспешили следом. Архип подобрал ворону, завернул ее в платок и бросил в сумку, намереваясь повнимательнее рассмотреть позже. К саням он шел спокойным шагом, не слишком медленным, но и неторопливым, хотя и делал это больше для того, чтобы успокоить перепуганных спутников, ведь даже Игнат выглядел белым, словно окружающий его снег. «Не тревожьтесь, друзья», – уверенно сказал он. «Волки на нас не нападут, они здесь для того, чтобы проводить нас до деревни». «Зачем?» – голос Митьки предательски дал петуха, сжимающий штуцер руки со взведенными затворами слегка подрагивали. «Не, так дело не пойдет, еще шмальнет куда с перепугу». «Хотят убедиться, что мы до места доедем», – хмыкнул Архип. «Да ты не боись, Митя, они нам не враждебны, просто смотрят, чтоб своему хозяину потом донести». «Че донести-то?» «Что меня до дому доставили и нигде в сугробе не утеряли, видимо». Очередная попытка шуткой хоть слегка разрядить напряженную атмосферу, кажется, дала хоть какой-то эффект. Игнат усмехнулся в бороду. «Скажешь тоже, колдун, ты че, девка красная, чтоб тебя до дому провожать?» Архип только развел руками. «Знать зверье считает, что да, ну и пусть считают, лишь бы свататься потом не заявились. Теперь прыснул и молодой». Стало слегка легче дышать. «Ладно, мужики, не знаю, как вы, но я бы предпочел над странностью блохастых размышлять в тепле у печи с кружкой хорошего шиповничьего взвара. Может, двинемся?» Спутники переглянулись и одновременно кивнули. Игнат щелкнул вожжами, и конь, до того взволнованно переступавший копытами, прекрасно чуял близость хищников, охотно потрусил вперед. Дальнейший путь прошел почти без происшествий, хотя и особо расслабиться не получалось, поскольку то и дело, то Архип, то Митька замечали мелькавшие между деревьев быстрые тени. Волки не собирались отступать и неустанно следовали за санями. Конь тоже чувствовал их, а потому-то и норовил прибавить ход. Чтобы не загнать животное, Игнату даже приходилось придерживать узду. Путь все-таки был не близким, а излишней нужды торопиться не было. Оттого и берег скотину. За несколько пар верст до ночной, ближайшей из деревень Крапивинской общины, зимник уходил с речного льда на вполне прилично наезженный тракт. Народ тут ездил часто, и на город ходили, да и хутора то тут, то там понастроили, и волки как-то незаметно поотстали. Архип не был уверен, что они совсем бросили след, но отныне уже не замечал их силуэта, да и преследовавший его взгляд невидимого наблюдателя ослаб. Знать и вправду провожали волки его». Зачем, почему, на то ответа у него не было, зато было четкое ощущение надвигающихся неприятностей. Кто бы ни следил за ним, кто бы ни отправил страшную колдовскую ворону, кто бы ни подбил жихаря на кражу детей, он был достаточно могущественен и имел то ли на самого Архипа, то ли на всю общину какие-то свои никому неизвестные планы. И очень сомнительно, чтобы от этих планов, будь они исполнятся, кто-то будет в большом восторге. И ощущение это только окрепло, когда на въезде в Крапивино мужик, кажется, его звали Еремей, дежуривший на воротах, передал Архипу личную просьбу старосты сразу бросать все и нестись в церковь, где его уж несколько дней ждали. Ни на какие расспросы Еремей отвечать не стал, ссылаясь на то, что ничего толком и не знает, окромя слухов, что на какой-то из дальних хуторов ночью четвертого дня напали волки. Вроде как задрали почти всю семью, оставив живых только одну единственную девку. «Волки?» – только и сумел спросить Архип, обмениваясь взглядом со спутниками. «Ну да, волки. Уж лет пять как не нападали на жителей, ежели мне память не изменяет. А тут сразу на хутор напали твари. Видать, оголодали совсем, зверья в лесу мало, что ли. Облаву объявлять надо, повыбивать их». Не став дослушивать разглагольствование сторожа, Игнат по сигналу колдуна пустил коня бегом по главной улице, где вдалеке у церкви было видно большое столпотворение народу. Глава 15. У деревенской церквушки, скромного одноэтажного строения, чуть крупнее дома Пятистенка, строго говоря, из него-то ее и перестраивали в свое время, достроив колоколенку да алтарный покой, собралась возбужденная толпа. Мужики, бабы, детвора, на площади буквально не продохнуть было. Галдеж тоже стоял такой, словно улей кто разворошил. Привстав на козлах, Архип увидел, что несколько дюжих молодцов взобрались на крыльцо и, размахивая ручищами, словно ветряные мельницы крыльями, пытаются доказать что-то стоящему, уперев руки в боки попу, немалым гузном своим перекрывавшему дверь, в которую молодчики явно норовили проскочить. Боевитый внешний вид мужиков сильно не понравился колдуну, да и вообще ситуация выглядела до невозможности нелицеприятной, словно народ собрался самосуд над кем-то чинить. Но над кем? Над священником? Не похоже, иначе давно бы уже камнями побили. «Эгей, православный, а ну посторонись!» Зычно рявкнул он, перехватывая узды у Игната и направляя коня медленным осторожным шагом, чтобы, не дай бог, никого не затоптать, прямо на людей. Народ, расталкиваемый мощной грудью коня, нехотя раздавался в стороны, пропуская упряжку. По мере узнавания в толпе стали раздаваться облегченные возгласы. «Колдун приехал! Архип тут-то, пропустите!» «Слава богу, грех на душу не взяли!» «Да, Архипушка, ты уж разберись, разберись! Давай, давай, Семёныч, по тебе как раз шапка!» «Архип мужик головастый, пусть поможет!» Подогнав пошивни к самому крыльцу, да развернув их так, чтобы никто запросто не мог подойти, пришлось бы через сани перелазить. Архип спрыгнул на снег, да легко заскочил на высокое крыльцо. «Ну что, православные?» Рявкнул он во всю голосину, не обращая внимания на резко посмурневшие морды стоявших на крыльце мужиков. «Что тут за барагос учиняете? Поймали попа на разбавлении церковного когора коровьей мочой?» Несколько человек в толпе беспардонно заржали, а Григорий скорчил комичную морду. «Чтоб тебе пиво ослиной мочой до конца дней разбавляли, безбожник!» Народ встретил это заявление очередными смешками. Кажется, напряженная атмосфера начала понемногу рассеиваться. «Не твое собачье дело!» – окрысился один из мужиков, рябой и плешивый бондарь Артип. «Вали, откуда шел? Мы без тебя все порешаем!» «Я смотрю, ты Антип!» – зловеще широко на все свои оставшиеся зубы осклабился колдун. «Ягоды дерзянки изволил вкусить. Жена никак с весны заготовила. Ладная она у тебя, баба!» «На загляденье прямо. Не боишься, что я тебе за грубость потом тоже кое-чего наготовлю? Да так, что Марье потом за мужской лаской по всей деревне бегать придется». Несмотря на все добро, что сделал деревенский Мархип, молва ему постоянно приписывала всяческие непотребства. В том силен и насыл порчи на неугодных. Потому излишне говорливый, скорее всего, под влиянием винных паров бондарь, стушевался и попятился, стараясь спрятаться за спинами товарищей, что на крыльце, солидную часть которого уже и занимало священничье пузо, было задачей не из самых простых. «Извини, Архип, бес попутал», – смущенно пробормотал он. Побледневшее лицо и бегающие глаза выдавали, что угрозу он воспринял вполне себе серьезно. «Ну вот и чудесно», – примирительно кивнул колдун. «А теперь, мужики, рассказывайте, что приключилось и почему народ сюда притащился. Что-то я не вижу, чтобы куличи да пиво за красивые глаза раздавали». «Да ты на рожи их посмотри», – взорвался Григорий. «Выглядел он сейчас, что твой ангел мести. Глаза мечут молнии, борода растрепана, а пудовые кулачища сжаты до побелевших костяшек. За такие рожи не куличи, а анафемы раздавать надобно». Под двойным напором буяны стушевались. «Да какие анафемы, отец, мы ж ничего дурного не хотели!» – забормотал один из них, крутя вихрастой рыжей головой в тщетных поисках пути побега. К его огромному сожалению, пути не находилось. С одной стороны потрясает кулаками священник, с другой хищно скалится колдун. Даже если через перила сигать, то там пошевни с медведеподобным пришлым. «Да избеги, позору, потом на все село не оберешься!» «А кто девку без суда спалить собрался? Архимандрит Валаамский?» Не на шутку разошелся Григорий. «Да мы... да я...» «Красна башка богатыря!» Продолжал скабрезничать Архип. «Знает что, мужики, а валите-ка вы по-добро, по-здорову по домам, а то святой отец вам все бороды повыдирает и скажет, что так и родились, аки бабы безбородыми». И отступил в сторону, пропуская тут же воспользовавшихся предоставившейся возможностью мужиков. Несостоявшиеся буяны под всеобщий добродушный хохот и похлопывание по плечам растворились в толпе. Та же, получив свою малую талику зрелища, о котором судачить еще не одну неделю будут все кумушки, потихоньку начала расходиться. Народ он ведь, по большей части, совершенно не кровожаден, да уж больно скучен крестьянский быт. Оттого на любой блуд, от ярмарочных танцев до аутодафе, прется с преогромным удовольствием. Архип указал Митьке, где находится дом старосты, а сам присел рядом с устало опустившимся на ступени Григорием. «Чуть до греха не дошло, Архип», — выдохнул тот. «Вовремя явился ты, кабы не твой язык, уж и не знаю, удержал бы я их». «Отчего бы не удержал, отец?» — почесал затылок колдун. Он все еще ничего не понимал. «Ох, прости, запамятовал совсем с перепугу», — встрепенулся священник. «Тебя ж не было здесь. Третьего дня на заимку охотничью волки напали. Там две семьи жили, братья с женами да детьми. Ты вряд ли с ними когда пересекался, они из татарских выкрестов. Ни с кем особливо не общались, жили уединенно. Я сам-то их и не знал почти, разве что младших детей в том году крестил. Семеро их детей, то есть на двоих всего было у них. Кто чей не разобрал, прости уж. В общем, на хутор их волки напали и выгрызли всех под корень, мужиков, баб, детвору. Одна дочка осталась». Архип присвистнул. «А вот дела. А она как жива-то осталась». «Да, бог ее знает. Ее ж без чувств нашли на теле отца. Все в крови измазанной. Но в чем соль, вся кровь-то чужая, а на самой ни единой царапинки. Мужики ее там же и порешить хотели. От греха подальше. Думали, волколачка какая оборотилась и семью задрала. Да я не дал. Решил дождаться, пока проснется, да расскажет, что приключилось. А она до сих пор не проснулась. Уж сколько дней лежит, не шевелится, не дышит почти». А недавно чернеть начала, как будто мхом покрываться. Как тот цыганенок в лесу, помнишь? Архип вздрогнул и кивнул. Только сегодня вспоминал. Неспроста все это, ох, неспроста. Я уж и не знаю, что делать. Святой водой окроплял, молитвы читал. Вроде помогает, отступает чернота, но ненадолго. А как возвращается, так в разы хуже. Сам-то я ее не трогаю. Красива чертовка сверх меры. Приглашаю баб ее омывать». Кто-то ей растрепал о порче злой, мужики взбеленились, говорят, бесами она одержима. Вбили себе в головы Стаиросовой, что сжечь ее надобно. Проклятая, мол, через нее всех проклянет. Полсела подбили, пришли требовать аутодафе. Ежели бы не ты, то, не знаю, удержал бы, — закончил он. После найденной вороны Архип чего-то подобного, если честно, и ожидал. Все события оказались связаны друг с другом. Нападение Мицкая, татарской, между прочим, нечисти, похищение младенцев, теперь вот жестокая расправа с татарскими выкрестами. Волки, значит, знать те самые, что гнали Архипа с Пантелеймоном, и девка эта еще. Почему и как она осталась в живых? Ведьма? Или заключила с кем договор? А бес ее знает. «Ну, веди, отец, посмотрим на татарку эту твою». За алтарным покоем была комнатушка, крошечная, едва сажень на полторы, где стояли только столик да кровать. Была она пристроена, дабы было где священнику перевести дух в большие праздники, когда приходилось бдеть по нескольку ночей подряд. Теперь на этой койке лежала молодая девица неописуемой красоты. Смуглокожая, с черными аки вороного крыло волосами, сейчас живописно разметанными по подушке, а собери в косу, то в бедро толщиной будет, наверное». С высокой полной грудью и осиной талией, она даже в самом наиправеднейшем праведнике могла вызвать греховные мысли, особенно ежели учесть, что наготу ее прикрывала только одна лишь тонкая ткань, насквозь пропитанная потом и оттого только больше подчеркивавшая, ежели скрывающая девичью стать. «Ох ты ж так, твою, раз так!» Хрипло выругался Архип, у которого от одного взгляда на все это великолепие сперло дыхание и пересохло во рту. И ведь не мальчишка совсем, у которого любовная лихорадка в ушах плещется, всяких красавиц в жизни своей повидал, а от вида татарки чуть челюсть не отвесил. «Пробрало?» – ехидно осведомился из-за спины Григорий. «Еще как!» – признал колдун. «Откуда она такая появилась-то? Ведь, прознай наши деревенские о такой-то девке, так хутор отца ее подчистую снесли б за одну ее улыбку». «Истину говоришь, Архип», — кивнул священник. «Лютая девка, скажу тебе, как на духу, Архип. Побаиваюсь я ее». «Или того, что в башке твоей водится, боишься, старый греховодник?» Хмыкнул больше по старой привычке подначивать приятеля и общей мерзостности характера, чем по какой-то иной причине колдун. Внутренне же согласился с попом. Рядом с такой красавицей любой здоровый мужик, да и больной, тоже начинает думать не той головой, что следует, и как только батя ее такое сокровище упрятать умудрился. «Чтоб у тебя язык отсох», – столь же привычно ругнулся священник. «Я свой обет блюду и жене единственно верен». «Ну, блюдешь и блюдешь», – хмыкнул Архип и с любопытством приподнял край покрывала. «Господь Вседержитель, все его ангелы, все выпуклости были идеально выпуклыми, а все вогнутости идеально вогнутыми. Не бывает в природе таких идеальных линий, а наш словно из-под резца античного скульптора вышло. Придраться совершенно не к чему, разве что к легкому черному пушку, гнездившемуся в ложбинке между груди и подмышках, пупке и на лобке девушки. Но в том не было ее вины, поскольку этот пушок тут же уставился на колдуна мириадами крошечных паучьих глаз». «Да», – протянул он, – «кажется, я начинаю к этим глазенкам привыкать». «Что, Архип?» – удивленно переспросил поп, услышавший бормотание. «Говорю, что согласен с тобой. Та же эта дрянь, что тогда у цыганенка была, когда он в чудовище немертвое обратился. Что будем делать, Архип? Ведь сожрет девку хворь это. Ежели ничего не будем делать, то однозначно сожрет и не подавится». Но и я никогда прежде с таким не сталкивался. Средств у меня, супротив нее, особо и нету. Так что, все зазря? Ну, зазря, не зазря. Задумчиво пробормотал колдун, и перед глазами его встало окровавленное лицо Агнии, другой, совсем еще молоденькой девчонки, принявшей мучительную смерть по вине такой же вот странной черной плесени. А попытаться стоит. По прикидкам колдуна, сейчас как раз луна пошла на убыль, а значит, для колдовства на исцеление да избавление от несчастий время лучше и не сыскать. А дав Григорию указание отловить пару ребят, да перед самым закатом принести девку к Архипову дому в баню, он отправился готовить все необходимое для ритуала. Первым делом заскочил к старости, где поведал о произошедшем в Рудянке, да передал уже собравшимся в обратный путь Игнату с Митькой согласие Григория. Оттуда зашел в кузницу, сам взял нож, плохонький, неточенный, но этого и не требовалось. Главное, чтоб еще по назначению не использовался. Потом в купеческую лавку. А там Дарья, слегка помиловавшись в кладовке с полюбовницей, вроде и не молод уже, а иногда подбивает на такие вот глупости, приобрел 2 фунта соли. Что поделаешь, соль она первейший помощник в колдовстве, без нее никуда. Несколько листов пищи, бумаги побелее, да новую мочалку. Отправился домой топить баню. В бане, естественно, уважил банника, чтоб тот не помешал ритуалу, растопил печи, натопил несколько кадок талой воды. Причем выбирал самый белый, самый чистый снег, чтоб по возможности без листьев и травы, без печной сажи. К темноте принесли девку на носилках, кутанную в шкуры, чтобы не заморозить. Архип распорядился положить ее на полок и выгнал всех, включая Григория, за порог. А зевак, признаться, собралось, как всегда, предостаточно. Помимо Дарьи с Мишкой, Григория до старосты с женой заявилось еще человек с десяток. Тех, кто посмелее так-то к дому колдуна старались не бегать. Сбросив с девицы все покрывала и в очередной раз невольно залюбовавшись ее точеной фигурой, Архип сам разделся, оставшись только в исподнем. Все-таки в бане было очень жарко, и поставил на печь сковороду. Высыпав в сковороду всю приготовленную соль, он принялся медленно посолонь мешать ее ножом, медленно и размеренно напевая заговор. «Соль чиста, чиста, чиста, словно с чистого листа, жизнь без зависти чужой, глаза злого за спиной». Колдовство бывает разных сортов, есть церковное, христианское, пусть попы никогда и не признаются, что это именно оно, колдовство самое настоящее, и зиждется оно на непоколебимой вере в Христа. Поэтому иной мужик может 2 палки поперек сложить и упыря трусливым зайчиком по полям гонять, а другому хоть самим митрополитом освященную раку с мощами всучи, так он ей только что по башке нечисть постучать и сможет. Больше пользы никакой. Что на счастье урчит, что мне горести сулит, снова заново начну и прощу, не прокляну. Бывает колдовство, основанное на словах. Что это за слова такие, откуда они взялись, да подлинно никто не знает. Кто-то говорит, что это речь ангелов, а кто-то, что язык, на котором Адам все сущее по заданию Господа именовал, и что утратил он ее, когда из Эдема был изгнан. Так ли это Архип не знал, но видел существ, которые утверждали, что древнее не то что Адама, но и самого Создателя, и они эту речь разумели, как мы русские, или как немеччина свою тарабарщину. В любом случае, людям от той речи остались лишь крошки, несколько слов, из которых составлялись самые могучие, сложные и опасные заклинания. «Соль, колись, колись, колись, порча злая, испарись». «Да будет так!» Повторить нужно было 9 раз, каждый раз меняя направление перемешивания соли. Помимо 2 предыдущих, был еще и 3-й сорт колдовства, презираемый и мудрецами, и церковниками за медлительность и отсутствие каких бы то ни было эффектов, опирающийся на языческие суеверия и взаимодействие с разными стихийными духами и поганой нечистью. Он требовал муторных и скучных ритуалов, многочисленных повторений простейших стишков-заговоров и самых простых материалов, порой буквально поднужных. После 9-го круга Архип высыпал соль на пол под полог, где лежала девица, разметал ее, насколько это было возможно, ровным слоем, чистый лист положил под ноги, а нож воткнул у головы. После этого он взял мочало и принялся терпеливо обмывать девичье тело талой водой, повторяя теперь уже 2-ю часть заговора. «Ах, водица талая, в небесах бывалая, как снимаешь жар с огня, порчу ты сними с меня». Колдовство, к которому он сейчас прибегал, то самое, которым пользовались издавна всевозможные ведьмы, шаманы и знахари, и вправду выглядело простеньким и каким-то топорным по сравнению со сложными фигурами, описываемыми в древних трактатах времен Цезаря или Тутанхамона. В нем не было ни грамма изящества или красоты, но оно приносило пользу, оно работало. Вот и сейчас каждое прикосновение мочала смывало с юного тела порчу, словно простую грязь. «В соль калену жар сойдет, грусть тоску с собой возьмет». Нет, какие-то внешние проявления, несомненно, имелись. Например, стекавшая вода была черна, как смоль, и вязкостью напоминала молодую сметану или кровь. Стекая под лавку, она пузырилась и шипела, испаряясь, словно соль была раскаленной до красна. Баню наполнил едкий пар с неприятным запахом гниения. «Что утеряно вернет, и от ангельских ворот он девицу отведет, ведь ее не прожит срок. Да будет так». И опять надо было повторять заговор 9 раз, не переставая омывать тело. Архип бросил взгляд на нож, тот стремительно ржавел, а лист бумаги выглядел словно древний пергамент. Да и мочало под его рукой начало уже расползаться. А значит, все шло по задуманному, злая сила покидала тело. «Лишь бы этого хватило», – подумал Архип, – «все-таки с такой странной и настолько могучей порчей ему прежде сталкиваться не приходилось». После 9-го круга колдун распахнул печь и швырнул туда окончательно уже превратившееся в труху мочалку, а заодно и лист бумаги. Огонь все пожрет. Соль под полоком собралась в крупные черные кристаллы размером с ноготь мизинца. Останется только смести и тоже сжечь потом». Последним действием Архип схватил нож и резким движением переломил его, совершенно насквозь уже проржавевший. В это же мгновение девка раскрыла глаза. Глава 16. В 7 верстах на полуночь от общинного центра села Крапивино и почти в 3 от ближайшего крупного населенного пункта деревни Сумятинской, что стояло почти что на болоте, и окромя небольшой добычи торфа кустарным способом, славилось только постоянными мерзостно пахнущими туманами. Стоял хутор, в народе именуемый Хитрым, по фамилии обитавшей там семьи. За какие такие заслуги то ли деда, то ли прадеда Афанасия Лукича, нынешнего его хозяина, нарекли этим эпитетом, уже никто не помнил. Так давно это было. Но приклеилось прозвище накрепко, и уже отца его при царе Александре Николаевиче в ревизской сказке подали как Луку Аркадьевича Хитрого, государева хлебопашца и охотника. Жили Хитрые на землях добрых, огнем у леса отвоеванных еще прошлым поколением, и с тех пор на удивление не отощавших, родящих хлеб хороший и сытный. Лес тоже был рядом, и Лука, и сын его, и внуки охотниками были хорошими, а потому даже большим хозяйством, окромя куриц на яйца, да одной коровы с теленком исключительно на молоко, никогда себя не утруждали, предпочитая перебиваться дичиной. Дичью да шкурами торговали в Крапивине через Дарью Купчиху, не жировали, конечно, но на соль, порох, инструменты да одежу хватало. Грех и жаловаться». Так далеко на север, к самому почитай лесу, пусть и не проклятому, как тот, что за черный, но все равно опасному и мрачному, из крапивинских желающих селиться было немного, потому и спорить с кем-то по поводу охотничьих угодий или пашенных земель нужды никогда и не было. Разве что лет 20 назад поселились в версте братья, татарские выкресты, но они, мужики, были правильные, дельные. Хоть и русские разумели тогда плохо, через пень-колоду, но разве ж один настоящий охотник другого не уразумеет? Сговорились легко, по рукам ударили, размежевались к общему удовольствию, да за все годы ни одной ссоры-то, почитай, не было. До тех пор, пока в прошлом месяце мужиков волки не загрызли. Собственно, именно Трофим, младший из двух хитровских сыновьев, их и нашел, татар в смысле. С вечера до ветру бабы ходили на двор, стрельбу оружейную услыхали, а утром младший запрыгнул на лыжи, схватил ружье, да и умчался поузнавать. Вернулся бледный, перепуганный, да с девкой в полозьях. А после к татарам ходили еще дважды. Первый раз, когда староста с попом приехали на жертв посмотреть, а второй с колдуном местным Архипом. Оба раза водил людей уже сам Афанасий. Трофима не пустил, парень хоть и почти взрослый был, а после первого визита трое суток вообще не спал, пока без чувств не грохнулся. Да и до сих пор, хоть уже месяц прошел, по ночам с воплями просыпается. Пришлось даже отдельно ему стелить в бане, а то совсем никому житья не было. И то согласился только после того, как засов мощный врезали. Такой, что пушкой не выбить. Жалко сына было, конечно, отцовское сердце не камень, но что сделать-то? Благо колдун хоть зелье выдал для сына. Кошмары не ушли, но парень хотя бы просыпаться от собственных криков перестал. А то ж вообще словно мертвяк ходячий по двору скитался, бледный и одуревший от недосыпа. Так вот второй и третий раз ходил уже сам хозяин. И сразу же после первого всю округу капканами уставил. Тоже струхнул, чего греха таить. Уж больно жуткое зрелище было». Волки стаи напали и никого не пощадили. Но что странно, скот вообще не тронули. Вол, две козы, конь, птица разная, кролы даже, все живехоньки были. Погрызли только псов и людей, причем даже мясо не ели, только рвали. Страшно. Непростые то волки были, ох, непростые. И колдун с Афанасием согласился. Сказал, что нехорошее то зверье, нечистое. Наказал каждую ночь запираться и никого ни за какие ковришки в дом не пущать. А через два дня вернулся с какими-то висюльками, страшнючими, словно неумелой рукой связанными вперемешку лоскуты кожи, куски меха да лыка. Заставил на каждом углу забора развесить и на каждой стороне света, и молоком коровьим каждый вечер мазать». Афанасий перечить, естественно, колдуну не стал, не дурак чай, развесил, подготовил, да наказ исполнял в точности, и вроде даже пронесло. Зверье выло, почитай, каждый вечер, но все где-то за околицей. К забору же ни одна тварь к большому его облегчению не совалась. Прошел месяц, страх поутих, бдительности поубавилось». Сегодня, наставший уже обычным обход, Афанасий выбрался позднее, нежели обычно. Разморило после сытного ужина, да и на улице погода не радовала. В общем, дотянул чуть ли не до самого сна. Но к чести его все ж собрал в кулак волю, да заставил себя выбраться в февральскую лють. В левой руке Афанасий нес крынку с молоком, а в правой небольшую джутовую кисть. Идя по круговой насыпи, сразу за частоколом, основательно, с гарантией, защищающим от всякого обычного зверья, иначе на заимках в этих диких краях никак. Он останавливался около каждого оберега, смачивал в крынке кисть и тщательно, щедро смазывал непонятную штуковину. На первый взгляд ничего особенного не происходило, никаких тебе движений, звуков или прочей странной сверхъестественной мути, которую ждешь от колдовского амулета. Однако была одна маленькая особенность, которая заставляла Афанасия полностью и безоговорочно верить в силу оберегов, несмотря на сильнейшие морозы, при которых даже хороший заводской полугар за пару часов превращался в ледышку. На переданных чародеям кусках меха и кожи не было ни золотинки льда. И это несмотря на то, что их цельный месяц ежевечерне в молоке чуть ли не купали. В эту ночь погода была такой, что хороший хозяин собаку на двор не выгонит. Мороз, холодный промозглый ветер нещадно пробирался сквозь любой тулуп, а тащимый им мерзкий снег набивался в лицо и налипал на одежду, и из-за него ничего дальше собственной руки-то было и не разобрать. А еще завывал, что твой неупокойный мертвец, никакого спасу не было. От неприятных мыслей, навеянных таким сравнением, Афанасий передернул плечами. Проходя около ворот, он неожиданно услыхал отдаленный человеческий крик. Заглянул поверх частокола, но в белесой мгле разобрать что-либо оказался не в силах, а потому сперва даже подумал, что обознался и собирался просто двинуться дальше, но крик повторился, значительно ближе и громче, так что не оставалось никаких сомнений, что где-то неподалеку был человек. Афанасий удивленно покрутил головой, силясь разобрать в снежной круговерти хоть что-то, и даже вытащил из-под специального защитного навеса смоляной факел – единственное средство освещения двора по ночам. Толку с него, признаться, было немного, на ветру пламя трепетало, стелясь к самой земле, того и гляди, норовя затухнуть, но все-таки высветило шагах в пяти от забора сгорбленную человекоподобную тень. Афанасий испуганно отшатнулся. «Стой! Стой! Инай святым!» Изо всех сил, надрывая глотку, закричала фигура. Наконец-то у хозяина получилось разобрать хотя бы часть его слов. Придя в себя от неожиданности, все-таки в его глуши случайные прохожие, не то чтобы каждый день приключались, особенно по ночам, Афанасий с любопытством выглянул снова. «Раз человек сразу ничего плохого не сделал, значит, не может или не хочет». «Помо, замер, уста», — надрывался нежданный гость. «Помоги замерзаю, пожалуйста», — догадался Афанасий. «Оно и неудивительно, что замерзает. Погода-то примерзейшая». «А ты кто будешь?» – крикнул в ответ хозяин, внимательно рассматривая гостя. Тот подошел еще ближе, почти к самому частоколу. Шага два буквально осталось. Теперь его ор уже можно было вполне разобрать, особенно ежели слегка наружу свесится. Да и самого его можно было разглядеть в неровном свете треплемого на ветру пламени смоляного факела. Это был мужик. Крепкий, высокий, с густой всклокоченной бородой, сейчас совершенно белый из-за налипшего снега, в добротном, хотя и в нескольких местах подранном кожухе в пол и странноватой, высокой, пяди на две, валеной шапке, подбитой мехом, в рукавицах от чего-то разных, одна с цветным окраем и маленькая, словно бабская, а вторая без нормального размера. «Приказчик я, купецкий, из города!» прокричал незваный гость охрипшим голосом. «В село еду. С пути сбился. Заплутал». «Вот тебя бабушка и Юрьев день», — подумал Афанасий. «Это ж как надо с пути сбиться, что аж 7 верст по снежной целине носом пропахать. Дорога-то хоть сколько-то нахоженная, до его хутора одна была, и та от Сумятинской, а оттуда от самого села к нему тянулась, не промажешь, ни в какой буран, колея-то одна». Да и ежели б по ней ехал, так с другой стороны в забор уперся. И голос у него хриплый, сорванный, будто не первый час у забора надрывается. А ежели так долго стоял, подумалось мужику, то чего сам войти не попробовал. Частокол невысокий, от зверей, не от люда, нечто стеснительный. Так когда морозец батюшка за зад кусает, обычно не до стеснительности становится. «Волки напали на меня!» продолжал рассказывать тем временем странный приказчик. «Выскочили из темноты, лошадь задрали, мне вот кожух располосовали». Он схватил себя за полы и приподнял ее повыше, показывая, что по левой стороне она распущена почти что на ленты. «Господи Иисусе!» – перекрестился от такового зрелища Афанасий. Жуть пробирала, стоило подумать, что с человеком зубище, что так крепкую дубленную кожу полосуют, сделать могут. И вторя его мыслям, где-то вдалеке завыли волки. Приказчик испуганно закрутил башкой. «Пусти меня, мил человек!» – заломил он руки. «Зверюги ж сейчас конягу мою доедят, сюда доберутся!» Чисто по-человечески Афанасий его жалел, негоже православному человеку страдающего на пороге бросать, тем более в опасности великой, но с другой стороны, уж очень странным он выглядел и слишком невероятными казались его россказни. Волки взвыли опять уже значительно ближе, словно поторапливая. Видя колебания хозяина, незваный гость сбросил рукавицы и вынул из-за пазухи пачку бумаг. Протянул их вперед, в круг света, чтобы Афанасий разглядел солидную пачку кредитных билетов. Он горячо затараторил. «Я заплачу, хозяин, не обижу, слово даю. Только запусти внутрь. Тут 30 рублев, все твои». 30 рублей возбудили алчность в душе Афанасия, сметая привычную крестьянскую осторожность. По деревенским меркам немалые деньги. Хватит все капканы, чуть ли не от деда доставшиеся, а еще и уже солидно прохудившиеся поправить. И еще младшему на новый нож хватит, а то с огрызком ходит, источившимся до ширины 2 пальцев. «Хозяин!» – причитал, потрясая пачкой ассигнаций, перепуганный приказчик. И зачарованно глядя на горсть смятых билетов, Афанасий наконец решился. Люто выругавшись, он спрыгнул с палисада, откинул засов со скоб и приоткрыл ворота ровно настолько, чтобы гостю хватило протиснуться внутрь. «Спасибо, хозяин!» – с чувством проговорил приказчик, суя в руки Афанасию пачку купюр. Тот машинально схватил и уставился на них, совершенно позабыв, что до сих пор не закрыл воротину. Это и вправду были кредитные билеты. На 1, 2 и 3 рубля серебром. В самом делешные, правда, все старые, измятые и многие испачканы в чем-то коричневом. «Тут много больше», – начал было Афанасий, поднимая глаза, и осекся, с ужасом глядя, что спасенный им человек скидывает на пол кожух, под которым не оказалось никакой иной одежды или обуви, только мускулистая, покрытая густыми серыми волосами – почти шерстью тела. «Ничего, хозяин, бери!» – оскалился тот, и челюсть его, неестественно вытянувшаяся вперед, оказалась полной острых клыков хищника. За забором снова завыли, и что-то тяжелое с силой врезалось в воротину. Брызнули в разные стороны искры, словно при попадании в дерево молнии. Но охотник не сумел удержать дверь и кубарем откатился на середину двора. Из белесой мути за его пределами медленно вышли несколько страшных мохнатых теней. «Бери, хозяин, бери!» — повторил слегка нечленораздельно, да и как внятно говорить с такими клычищами-то. Гость теперь уже полностью покрытый стремительно нарастающим мехом. Он сгорбился, а руки уже более походили на когтистые лапы. И только высокая войлочная шляпа, пусть и слегка съехавшая на бекрень, напоминала о том, что совсем недавно это чудовище было человеком. Архип проснулся резко, даже болезненно. По телу ошалелым табуном носились мурашки, спина выгнулась коромыслом, как при подучии. Руки до боли сжаты в кулаки так, что нельзя было сказать уверенно, отчего ладони стали влажными, то ли от пота, то ли от выступившей крови. Зубы скрипят друг от друга, кажется, будто сейчас начнут крошиться. «Архипушка, душа моя!» Сонный голос Дарьи был полон тревоги. Женщина, не до конца еще пробудившись, положила теплую мягкую ладонь на лоб любовника. «Господи боже, да ты весь горишь!» «Дя, Архип, что случилось?» Из светлицы донесся испуганный девичий голос, какое-то шебуршание и следом грохот. «Это Айрат, приблуда татарская, сирота, спасенная колдуном от порчи в прошлом месяце и с тех пор ни в какую не соглашавшаяся из дома его куда-нибудь съезжать. Готовила, убирала, даже соблазнить с дуру попыталась, лишь бы не выгнали. Дарья приревновала было, но, глянув на уморительно наивные хитрости девицы, только расхохоталась. Нет, оттаскала за волосы, конечно, но без злобы большой. Так, для воспитания, чтоб место свое знала пескля. А потом вообще сжалилась и даже помогла уговорить Архипа до лета Айрат не прогонять. Но на всякий случай сама к колдуну окончательно уже переехала. Береженого оно, знаете ли, и Бог бережет, мало ли чего. Девка-то и впрямь умопомрачительно красивая, за ней у колдунской усадьбы уже выстроилась цельная очередь претендентов на руку и сердце, ну или хотя бы на одну ночку на сеновале. Парням деревенским в принципе все равно, судя по характерному шуму, татарка с печки, где спала, шандарахнулась. Уж что-что, а выступает словно пава точно не про нее, скорее как новорожденный телок топталась и на ровном месте могла носом в пол нырнуть». «Все нормально», – с трудом разжав сведенные судорогой челюсти, вздохнул колдун. «Сейчас полегчает». В дверях хозяйской спальни проскользнула белесая, словно призрак, тень. «Тя, Архип, воды!» – татарка стояла у постели с деревянной кружкой. Колдун только помотал головой и отрицательно прохрипел что-то невразумительное. Боль даже не собиралась отпускать, но Архип недаром когда-то в юности занимался колдовской наукой, куда более сложной, нежели деревенское знахарство. Усмирять собственное тело было первейшим делом при общении с потусторонними сущностями. Закрыть глаза, отгородиться от мира, внутрь, в себя. Вдох-выдох, вдох-выдох. Чем глубже, тем лучше». Дышать ровно, никаких судорожных рывков. Вдох, выдох. Очистить мысли. Боль – это помощник, а не враг. Поэтому она не должна управлять тобой, мешать мыслить. Так получилось, уже лучше. Вдох, выдох. Понемногу столбняк отступал. К членам возвращалась подвижность. Спина расслабилась и распрямилась. Вдох, выдох. Теперь руки... Постепенно по одному пальцу расслабить, разжать кулаки. Вдох, выдох. Боль отступает, уходит и ощущение нависшей опасности. Архип сумел расслабиться и, наконец, раскрыл глаза. На него уставились две пары глаз. Одни молодые, карие, на смуглой смазливой мордашке, а другие льдисто-серые, в окружении мелких морщинок. Обе пары испуганные, на мокром месте. «Все... «Нормально», – повторил он снова. В этот раз получилось лучше. Настолько, что почти сам поверил. «Какая-то погонь со мной побаловать решила. Уж то, что наведенное дурное колдовство Архип узнал бы в любом состоянии. Достаточно сильное, хотя и не очень умелое. Найду, ноги повырываю». «Побаловать это как, где Архип?» Глаза татарки округлились в удивлении. «Вот и как она так делает?» «Ширишь, чем у Дарьи становится, а ведь раскосые». «Это как у меня было?» «Нет, Айрат». Архип поморщился от воспоминания. «Вообще отношение девушки к постигшей ее трагедии, а она в один день потеряла мать, отца, братьев, да и сама чуть в последний путь не отправилась, слегка нервировала колдуна. Как-то уж больно спокойно она все это восприняла. Нет, были и рыдания в подушку, и страх перед чужими». Айрат просто убегала от незнакомых, пока за тех не поручался Архип или Григорий, священник, коим она сразу же прикипела и доверилась словно телок, но все равно. Словно давно ожидала чего-то подобного и успела уже с судьбой своей незавидной смириться. «У тебя порча была опасная и злая, желавшая тебя убить, а меня так слегка пощекотали, чтоб не слишком зарывался». «А как дотянулись?» Теперь это Дарья. Купчиха была женщиной умной и сразу уловила главное. «А помнишь, обереги я дальним заимкам в тому месяце раздавал? Вот через них и достали». «Это не страшно», – поспешил он успокоить обеих женщин. «Врасплох этот раз застали. Больше не смогут, приму меры. Единственное, что плохо», – тяжело вздохнул он, – «что ежели они получили один из амулетов в свои руки, значит, новый хутор». «Разорили». Лицо Дарьи посуровило, губы сжались в тонкую нить. «Знаешь, какой?» – с спросила она, вылезая из-под одеяла и снимая со стоящего рядом сундука сарафан. «Надо старости сообщить». «Пока нет», — ответил Архип, тоже одеваясь и кивая на дверь в сени, за которыми располагалась вторая, мастеровая часть их хором. «Но еще до рассвета узнаю».